Они с Кейт никогда не покупали сливочное масло, поскольку частенько баловали себя печеной картошкой, которая буквально утопала в нем. Разве можно сравнить с этим низкокалорийный маргарин? И еще зеленый салат. Когда Гамильтон заказал для себя гнотчи верди и салат из даров моря, слава богу, никакой телятины, Клудия выпрямилась на стуле и, перейдя на деловой тон, спросила: «Ну, выкладывайте, что вы от меня хотите?» Он не спеша допил кровавую Мэри. «Если не возражаете, я сначала поем. Не люблю обсуждать дела на пустой желудок». Девушка внимательно посмотрела на него, как ни странно, начиная сердиться. «Мистер Гамильтон, вы умышленно оттягиваете начало разговора. Вы увильнули от ответа в офисе, вы увильнули от ответа по телефону. Я начинаю думать». На самом деле ничего она не думала, пока ей не пришла в голову одна ужасная мысль, настолько пугающая, что у нее перехватило дыхание. Однажды ей пришлось испытать нечто подобное в Греции, когда сверху с виноградной лозы на стол рядом с ее прибором свалился таракан. «О чем вы начинаете думать?» — спросил он, поднимая брови. Таракан был громадный. Лежа на спине, он шевелил отвратительными лапками и усиками. Клодия оглянулась через плечо на дверь. «Сейчас, в любую минуту...» «Вы кого-нибудь ждете?» — тихо поинтересовался Гамильтон. Его чуть насмешливый тон лишь подогрел ее опасения. «Вы, надеюсь, не собираетесь сыграть со мной какую-нибудь злую шутку?» «Нет». «Вы могли бы подтвердить это в письменном виде?» «Нет». Порыв свежего воздуха подсказал ей, что дверь открылась. Клодия снова оглянулась через плечо, но это была всего лишь молодая пара под зонтом. Девушка пристально вгляделась в лицо Гамильтона, отыскивая признаки коварного умысла, но увидела лишь глубокую морщинку длиной в один дюйм между бровями. «Клодия, если вы ожидаете, что какой-нибудь ревнивый приятель ворвется сюда с топором для разделки тушь, чтобы отрубить мне голову, то будьте добры, предупредите сразу. Разве я могу заниматься киссограммами, имея ревнивого приятеля? Значит, он правильно отнесется к тому, что я попрошу вас собрать чемодан и поехать в Маскат на Аравийском полуострове». Клодия сразу же забыла, что хотела сообщить ему об отсутствии у нее приятеля, ревнивого или какого-либо другого. «На Аравийском полуострове?» «Да, точнее, в султанате Оман». У нее перехватило дыхание, и способность дышать восстановилась лишь после того, как принесли закуски. Как только официант удалился, Гамильтон продолжал: «Теперь, когда начало положено, вы можете выслушать продолжение. Я должен ехать туда по делам. Мою дочь только что исключили из школы. Она уже считает дни, оставшиеся до моего отъезда, мечтая о неограниченной свободе, когда можно спать целый день, а потом тусоваться ночь напролет с толпой таких же бездельников». «Продолжайте». «Я не намерен оставлять ее в Лондоне без присмотра. Родители школьных друзей не хотят оставлять мою дочь у себя. Поэтому я вынужден взять ее с собой. У меня там будет очень напряженный график.